Ну вот очень хочется даже мне, ведущему программы «Серебряные нити», поговорить о чем-нибудь хорошем в поздний час. Есть в изменениях загадочных великого нашего и могучего русского языка в последние годы странные и не очень заметные изменения. Вот, например, вы не обращали внимания, что мы разучились говорить о положительных качествах человека, о хороших, возвышенных качествах. Мы легко понимаем, что означают всякие разные отрицательные качества. А вот о хороших не говорим вообще. И поэтому я был ужасно рад, когда у нас на форуме, форум этот находится по адресу www.serebnite.ru и всегда теперь работает вместе с нашими прямыми эфирами. Так вот, на форуме появилось предложение поговорить о том, что такое великодушие. Это ведь действительно, с одной стороны, вроде бы очевидный вопрос. Ну вот, великодушный человек. С другой стороны, никто уже не скажет вот этих замечательных русских слов: «Вы уж меня простите великодушно». Как-то это вообще не принято у нас сейчас — извиняться. И от этого, наверное, по-моему, мы перестали понимать, что же такое великодушие. Ну, в лучшем случае, то, что мне отвечали, между прочим, мои коллеги, мне отвечали что-то типа: «Отстань». Ну, великодушный человек – это человек хороший. Что такое хороший, тоже не очень понятно. Как бы, я сказал, а еще мне сказали «щедрый». «Щедрый», «великодушный» – это «щедрый». Я сказал, что же тогда только богатым может быть великодушным? Как бы щедрость-то как иначе проявлять? А у нас вот на сайте, между прочим, появилось совершенно замечательное напоминание в качестве примера великодушия. Не успел найти цитату из фильма, но посетительница нашего сайта Dream пишет: в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» есть такой эпизод, где вроде бы видится великодушие. Она имеет в виду тот самый момент, когда Бунша ощущает власть. То есть становится первый раз садиться на трон, становится царем Иоанном Грозным. Диалог такой, помните: «Кемская волость, да забирайте». Это великодушие или нет? Фильм был сделан 40 лет назад, а потом Борис Николаевич Ельцин примерно так же отдал Крым. Да забирайте. И как бы это великодушие. А что же оно все-таки такое? Почему мы забываем или не очень понимаем значение наших больших слов? Ведь это один из главных комплиментов человеку, который могли сделать на Руси, сказать, что это великодушный человек. Царь, несомненно, виделся народу как человек великодушный. В первую очередь мечта о великодушном царе преследовала наши души. Так что же это все-таки такое? Что такое великодушие? 495-956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», конечно, тоже. Что такое великодушие? Ну, и есть ли у этого слова какие-нибудь антонимы? Например, что значит малодушие? И вообще, как вы объясните своему ребенку, сыну, внуку, что такое великодушие? В чем величие души? Ведь, наверное, это из-за того, что мы разучились это объяснять. Младшее поколение вообще перестало понимать, что это такое. Разговор в прямом эфире, 495-956-1514 или на сайте www.serebnite.ru. А что еще? Еще музыка, конечно. Вот в музыку я тоже хочу поставить что-то вроде загадки. За последние два десятилетия я нашел только одну запись «Сатир». Это песня, которую Дмитрий Шостакович написал на стихи Саши Черного. Дмитрий Шостакович, сложный человек. Саша Черный, не менее сложный и страстно любимый мною поэт. Они были великодушными людьми. Вот этот язвительный, шутливый Саша Черный, которого, я надеюсь, многие наши радиослушатели помнят. Можно ли назвать то, что он делал, писал в стихах, великодушием? Или это не имеет никакого отношения к этому понятию как таковому? Причем, вот интересно, запись эту на русском языке, на мой взгляд, великодушно сделали американские исполнители. Может быть, это будет какой-то подсказкой. А это, сама по себе, эта удивительная запись, это великодушие? Серебряные нити. скорее всего, с великодушием у нас трудно. Чего-то как-то очень мало народу в эфире хочет это объяснять. А я для начала хотел бы извиниться, потому что перед мелодией не всегда успеваешь. Конечно, я и наш корреспондент на сайте www.serebnitnite.ru помним, что сначала Крым Украине отдал Хрущев. Ну, в общем, как бы это понятно. Речь идет не об этом, а о том, что достаточно ли щедрого подарка для того, чтобы действительно быть великодушным. Здравствуйте, Лариса Геннадьевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Слушаем вас. В общем, великодушие, великодушный человек – это человек, который способен пожертвовать собой ради других людей. То есть человек с высоким, в общем, с высокими душевными качествами. Ну, вы понимаете, какая вещь? Может быть, я бы согласился, но проблема заключается в том, что царь, например, великодушный царь, не может жертвовать собой. Иначе разрушится страна. И великодушный правитель, великодушный начальник. Есть ведь у нас понятие «жертвенный характер», правда? Как бы, да и вообще. Вот если человек может пожертвовать себя, даже целиком, в душевном смысле, то он исчезает. Да, его нет, есть другой, которым, ради которого он пожертвовал. Можно ли свести все к этому? Но самый главный вопрос даже не в этом. Самый ведь главный вопрос, что это тоже своего рода подарок, вот как подарок Украины. Вот на, любимая моя, всегда говорю я не могу без тебя жить, я тебе себя дарю. А России сколько дарила? А тебе этот подарок нужен? Ты его можешь принять и переварить? Вот в чем вопрос. Вот как бы, как определить, и нужно ли определить, стоит ли жертвовать своей жизнью ради другого? Уж очень это высокое... Иногда стоит. Иногда стоит, иногда нет. А великодушие человеческое от этого не зависит. Правда? Да. Нельзя сказать, что все герои, которые погибли во время войн наших, любых, были великодушными. Среди них были разные люди. И они знали, ради чего жертвовать собой. Это немножко разные понятия. Жертвенность, готовность отдать себя делу, готовность отдать себя ради жизни любимого, ну, как бы это не только... Это великодушие не ограничивается этим понятием. Разве нет? Согласна. А что же тогда такое великодушие? Можем продлить. При великодушии можно прощать все обиды. Во! Всегда доброжелательствовать. Тоже люди в великодушии. Во! Опять вот я не очень соглашусь с вами всегда... Что такое всегда доброжелательствовать? Расскажите, пожалуйста. На самом деле мы говорили об этом все последние эфиры. Это так, проверка, поняли ли нас с Ольгой Анатольевной, то, что мы говорили о медиации там, и так далее и тому подобное. Вот, но в наше время всегда такое... жертвовать не приходится. Что такое доброжелательствовать? Ну, я не знаю, дарить добро, наверное, душевное. Вот дарить душевное добро. Васенька, ты хороший, хороший. И погладил по головке. Лев Толстой очень любил детей. Есть такие хармсовские подражания Хармсу. Как бы, что такое доброжелательствовать? Мы же крутимся вот вокруг этого понятия добро, а определить его не можем. Что такое добро? Что такое желать добра? Ведь иногда, когда человеку желаешь добра, очень редко, но иногда бывает так, что его надо стукнуть, только не калечить. Особенно так имеет право поступить женщина, да, когда мужчина совершает подлость. Разве в этот момент ему нужно, и ему, и ей нужно собой жертвовать? Вот. Тут когда как. Значит, великодушие – неподходящее качество, нехорошее, ничего не помогает, как бы скорее мешает. Что это такое за качество человеческое? Спасибо большое, Лариса Геннадьевна. Из Татарстана был звонок, между прочим. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Надежда Ивановна. Спасибо. Слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте еще раз, Александр Геннадьевич. Прежде всего хочу поблагодарить вас не только за ваши чудесные передачи, но еще и за книги. Я их все приобрела, с восторгом читаю и перечитываю. И с радостью буду ожидать новых книг. А сейчас о великодушии. Вот задумываясь над этим словом, я отталкивалась от антонима. Вот мелочность, да, мелочность души, мелкая душа. Вот что характерно для нее, эгоизм, корысть и так далее, то не характерно для великодушного человека. То есть великодушие, прежде всего, это свет души, где не копятся обиды, вот этот эгоизм, и человек, поступая... А вот когда я... с кем-либо руководствуется своей совестью. Своей именно вот этой гармоничной совестью, к которой он относится к себе, ко всему миру, не... Вот не отталкивалась вот от этого. Я сижу о великодушии как о гармонии в душе, прежде всего, и по этому закону ты живешь сам. Надежда Ивановна, я вот как бы, мне это очень нравится, и это, наверное, абсолютно правильно, но все-таки очень важно, что ж такое малодушие? Вообще, вот я хочу обратить внимание всех, кто нас слышит, смотрите, как трудно. Мы как будто никогда не задумывались об этом. А как же дети-то наши задумаются? Вот о малодушии, да, ведь когда говорят, человек смалодушничал, то есть не заступился, когда нужно было, то есть он внутренне не был согласен, а побоялся сказать, побоялся заступиться, вообще... побоялся кому-то возразить и сказать нет. Вот смотрите. Если он не хочет выполнять это дело, это, если идет против совести, в этом заключается малодушие. Я предлагаю... Некий момент для раздумья. Спасибо большое, Надежда Ивановна. Никто не поверит, никто, что я не просил вас говорить о книгах. Ну, вот все равно мне это очень ужасно приятно, потому что я всегда говорю раны автора. Очень хочется, чтобы на них бальзам кто-то проливал. Я хочу сказать, что вот что важно, мне кажется, тут. Мне кажется, тут очень важно, что малодушием мы называем очень определенное поведение. Обычно говорят, малодушие – это трусость. Ну и вот если исходить из нашего разговора с Ларисой Геннадьевной, то и героизм нужен не везде и не всегда, а только там, где он нужен. Да? Как бы вообще мне думается, что малодушие – это очень четкая вещь. Это мы называем малодушными ситуации, когда человек ответственность себя переваливает на какого-то другого. Вот, не знаю, банальная какая-нибудь история, ситуация в классе на уроке физики, разбил колбу какую-нибудь. Кто это сделал, никто не признается. Это малодушие. Да, ответственность делится там на весь класс, или потом она там отправляется куда-нибудь в сторону на какого-нибудь Васю. Вот когда я не принимаю ответственность на себя за то, что я совершаю, за то, что я делаю, мне кажется, это всегда на Руси называлось малодушием. И более или менее все случаи такой специфической трусости, трусость она трусость, но она именно малодушная трусость. Поэтому малодушие, мне кажется, главным образом, это неспособность принять на себя ответственность. Спасибо большое, Надежда Ивановна. Я хочу сказать, что вот у нас есть замечательная еще одна путаница, поскольку наш юный корреспондент Маргарита, недавно появившаяся в нашей программе, она перепутала. Мы ее простим, потому что она стала брать в своем институте интервью на тему, что такое добродушие. Вот посмотрите, еще одно замечательное русское слово, которое тоже требует свое объяснение и тоже тесно замешано на добре и свете. Что такое добродушие, спросила Маргарита свою преподавательницу. Кто такой добродушный человек? Мы спросили преподавателя истории искусств Дарью Владимировну. Добрый день. Хочу немножко, да, наверное, сказать по поводу того, что же такое сейчас означает словосочетание «добродушный человек». Ну, наверное, для каждого это свое немножко, да, но, тем не менее, наверное, давайте повнимательнее постараемся понять, что же это такое. Наверное, это в первую очередь отзывчивость. Добродушный человек – это, наверное, тот, кто не просто вот чисто на словах декларативно говорит, что это хорошо делать или еще что-то, ведь не обязательно, ну, как известно, не словом, а делом, даже человек. И вполне вероятно, что добродушный человек – это тот, кто помогает. Но скорее делает. Да, тот скорее делает, да, чем говорит. Это в первую очередь. Но потом, наверное, добродушный человек – это человек, который не желает другим зла, даже когда те, может быть, совершают не очень хорошие поступки. Это тоже очень важно, да? Может быть, бывает. Ну, по крайней мере, внутренне хотя бы остановиться. Наверное, каждый из нас, когда его обижают или... ну, что-то такое нехорошее идет в адрес, в душе что-то такое рождается, да, негатив. Наверное, задача добродушного человека поскорее этот негатив постараться ликвидировать таким образом. Как его можно ликвидировать? Ну, не знаю. Ну, наверное, у каждого свои рецепты, как ликвидировать, да. Конечно, никто не говорит, что надо продолжать общаться, например, с нехорошими людьми, да, там, или с людьми, которые поступают плохо. Но, наверное, в первую очередь, действительно, ну, не хотеть им зла, что ли, вот так. Просто жить тогда, ну, немножко параллельно. Хотя, с другой стороны, иногда это бывает сложно, потому что, например, какие-то люди начинают делать плохие поступки в отношении других людей. И тут, мне кажется, уже важно человеку, чтобы, может быть, если у него есть возможность, как-то защитить. Да, защитить, и тогда уже не о добродушности будет как бы речь. Может быть, тогда добродушный, ну, если говорить так в общем, то, может быть, это человек, который старается, ну, говорить объективную правду. Хотя, конечно, Сократ тоже говорил, что правда у каждого своя, и правд много, да. Ну, наверное, это человек добродушный. Да не просто который, знаете, веселая душа компании. Конечно, это нет. Другое. Да, потому что это разные совершенно вещи, но, наверное, это тот человек, который все-таки старается придерживаться каких-то норм и ценностей общечеловеческих. Ну, вот бед у нас очень много, потому что, например, не-не-не, Сократ такого не говорил, и Платон за ним такого не записывал. Он говорил совершенно по-другому. Но вообще, вот как бы, смотрите, ну, мы же, многие из нас, преподаватели. И, в общем, вот они с Маргаритой говорят вроде как о добродушии. Но, конечно же, добродушный человек – это не тот человек, который скорее делает, молчаливо делает. Таких людей, как правило, добродушными не называют. То есть и это понятие, оно тоже валится куда-то в одну и ту же кучу, потому что, на мой взгляд, хотя они называют с Маргаритой это добродушием, то говорят они скорее как раз о великодушии. Вот может быть человек, который молча делает, его с большей степенью вероятности может назвать великодушным. Да, а добродушие это всегда такое, да, с оттенком блаженства чувство, такое вот такой оптимизм по отношению к людям, в первую очередь, в добродушии светится всегда. И это тоже интересная подсказка, как эти два слова взаимодействуют друг с другом. Никто не стал отвечать на вопрос, являются ли великодушными поэты вообще, и Саша в черной в частности. Ну, по его стихам, наша сегодняшняя музыкальная пауза. Thank you. четвертый берег, но со стены забора, как нестройный щелок перегора, верещат на пуленье стекла и заплаты голубых небес, обещают тысячи чудес. С вами о великодушии пытаемся говорить. Здравствуйте, Хана. Хана звонит из Пензы. Геннадьевич, здравствуйте. Я постоянно ваша слушательница. Я благодарна вам, вашим коллегам по серебряным нитям. А я благодарен, Хана, вам. По поводу великодушия. Ну, я считаю, что это талант души тоже. Это не просто так. В чем он? Широта души. Не в смысле, как вот... рубаха парень там, а широта в смысле того, что уметь понимать людей, помочь им, уметь слушать, прощать. Во. Ну, естественно, прощать не подлости, а ну, мелкие какие-то там мелочные, не то что обиды, ну, какие-то реплики, какие-то там, может быть. Ну, а если... ну в общем, это. И я вот хочу что сказать, что если... литературные произведения, вот Чехова возьмем, «Отец Христофор» из «Дуэли», Самойленко, «Отец Христофор» из «Степи» и Самойленко из «Повести Дуэль». Сама личность Антона Павловича Чехова, ну, вот это проявление в жизни самой, в их жизни, личной жизни, в их общественной и так далее, они во всем проявляли великодушие. Возможно, я... Спасибо большое, Хана. Я волнуюсь и не так выражаюсь немножко. Спасибо большое, Хана. Хана в высшей степени великодушный человек, потому что она ожидала из Пензы всю музыкальную паузу. Спасибо вам большое. По-моему, все абсолютно точно. И, конечно, мне так и хочется спросить, что же такое понимание и прощение. Потому что я тоже считаю, что вот этот был главный оборот на Руси, с которого я начал. Простите меня великодушно. И, конечно же, царь должен был в русских мечтах уметь понимать и прощать. И поэтому был великодушен. Здравствуйте, Ольга Григорьевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я расскажу историю, которая произошла недалеко от города Белый. Там были деревни во время войны еще. Там жили мои предки, двоюродная бабка. Она была замужем за простым крестьянином. И во время войны этот крестьянин рано утром вышел косить траву. И навстречу ему разведка немцев на мотоциклах спросили, старик говорит, в деревне вашей немцы есть, партизаны есть? Он так растерялся, говорит, да нет, у нас партизан не было. Ну, они поехали, а там как раз, как на грех, партизаны и вошли. И лоб в лоб, и завязался бой. Партизаны отступили, фашисты. собрали всю деревню и говорят, кто ж нас так подставил? Кто сказал, что партизан здесь нет? И сожгем здесь сейчас всю деревню. Вот это Касьянин Игревский вышел и говорит, простите, великодушно, сельчане, вот это я был. Ну вот, его говорит, сейчас мы тебя расстреляем, простись со всеми. Вот он по-христиански поклонился всем своим односельчанам, его расстреляли. Ну, деревня уцелела, вот это великодушие, он нашел в себе силы признаться. И вот. Спасибо большое, Ольга Григорьевна. Силы взять на себя ответственность, даже если это означало смерть. И это, несомненно, великодушие и, несомненно, пример того, когда героизм стоит того, чтобы быть героизмом. Здравствуйте, Юлия Павловна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Мое мнение вот такое. Великодушный человек уже само слово говорит это, что о том, что это человек великой души. И я считаю, что это, в первую очередь, добрый человек, сильный, правильный, на которого можно положиться, он всегда подставит свое плечо. К нему можно обратиться с любой просьбой, он всегда поможет. Вот таким я считаю человека великодушным. А малодушный, это, я считаю, слабый человек. Он не умеет даже за себя постоять, а за другого человека тем более. Он не может принимать какие-то серьезные решения. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Я вот что хочу сказать. Вот мы как-то очень любим, или мне так кажется, говорить общие слова и считать их объяснением. На самом деле все очень сложно. Поскольку даже в подвиге того крестьянина, о котором рассказывала Ольга Григорьевна, некоторые могут сегодня увидеть что-то совершенно другое. Вот я пытаюсь... Вот что сказать про великодушие. Есть незаметная особенность в поведении крестьянина из рассказа Ольги Григорьевны. Не бросающийся в глаза. Он ведь не знал, что партизаны вошли в село. И немцам он соврал случайно. И он перед ними извинился. Не как перед зверями, а как перед врагом, который имеет, ну, как бы сказать, свою вражескую честь и достоинство. И он им, этим немцам, поверил в то, что они всех остальных не расстреляют, а расстреляют только его. Великодушие на самом деле... Это умение видеть в человеке добро, несмотря ни на какие его преступления и подлости, несмотря ни на какую форму, одетую на нем. Конечно, это все будет всегда связано с ситуацией. При этом... Когда великодушие, как рентген на дне души, видит добро, оно и все эти слои, которые состоят из обманов, лжи, искривленные слои человеческой души, тоже видит. И тогда оно понимает, вот в этих немцев... Честь воинская в этих конкретных, которые пришли в деревню, это все ведь очень тоже еще зависит от того, в какой момент войны это было. В начале войны было много таких немцев, которые врагом умели восхищаться. И вот это нужно увидеть. Они за него расстреляют всю деревню. Или убьют только его, остальных оставят. И это видишь только тогда, когда видишь в человеке добро, потому что тогда видишь, насколько оно заросло. Народ всегда рассчитывал, что царь будет видеть в людях добро, и поэтому будет прощать им шкодливость. Между прочим, и некий оптимизм, если хотите, добродушие, он тоже связан с тем же самым чувством. Человек не может быть добродушным, если он не чувствует добро в другом. Великодушие и добродушие, вообще все, что про душу в русском языке, оно связано с другим человеком. Не с собой, а с другим. Это у Ларуш-Фуко великодушие. Совсем другое слово, не русское, оно связано с собой, а у нас с другим. Вот если человек видит в другом добро, у него душа великая. А если он от этого счастлив, все время радуется тому, что вокруг него добрые люди. И Ишуа у Булгакова великодушен, но не радостен. А добродушный человек, он как бы радуется тому, что все вокруг добрые, и поэтому может что-то не заметить, совершить ошибку, промахнуться. Отсюда берется и ответственность на самом деле. Потому что отвечать за человека или за своих подданных, за своих подчиненных, за своих любимых, отвечать за них, не судить их, а отвечать за них можно только в том случае, если ты видишь в них доброе начало. Под любой шкодой. Иначе нет и не может быть никакой любви. Все остальное – это лишь ее маски, виды, прикиды. Тогда человек может простить, потому что для того, чтобы простить это добро в другом, надо непрерывно чувствовать. Простить ему то, что этот поступок случайен, мелочен, он по недомыслию, недочувствию. Но для этого надо видеть, что человек может домыслить, дочувствовать, долюбить. И только такой взгляд на человека наши предки называли великодушным. Уж простите меня великодушно, если вам думается, что я не прав. Но я же тоже всего-навсего человек. Ну, а в пятницу, тоже по просьбе нашего сайта, давайте попробуем еще раз поговорить об агрессивном поведении у подростков. О том, что с этим агрессивным поведением могут делать учителя и родители, по каким механизмам оно образуется. И вообще же о том, что происходит с современными подростками. Давно мы об этом не говорили. Спокойной ночи. Нет, не брось!